Глава 32. Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия-пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «Зачем ты пророчествуешь и говоришь? Так говорит Господь. Вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его, и Сидекия, царь Иудейский, не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ними устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха». И сказал Иеремия: «Таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 сребреников, и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи, и заповедал Варуху в присутствии их: так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля, возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу: о Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день, и вывел народ Твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную, и мышцею простертую при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. что ты говорил, то и исполняется, и вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господне к Иеремии: вот я, Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Посему так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его. И войдут халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курения Ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы я отверг его от лица моего. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они оборотились ко мне спиною, а не лицом, и когда я учил их с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне, так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите: он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвой. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь: как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите: это пустыня без людей и без скота, она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, ибо возвращу плен их, говорит Господь.